Опять что-то между. Где-то тянется жизнь, за ней тянется смерть. Но внутри за тебя что-то сдохло. Это черная бездна говна. Как твоя, как моя, как и их, как и вся. Наебало натянут пиздеж. И опять я нассал бы им в горло. Горький дым, мой старый друг, мой свет. Горе, блять, опять из чьих-то стен. Сигареты.